Глава 11. Предупреждение. Саютяса, у тебя телефон светится. Асами разложила учебники на столе в гостиной и указала на телефон Саю, лежавший рядом. Девушка взяла телефон, коснулась экрана, а потом ее выражение стало мягче. Это Гота-сан. Кто? Это подруга, ответила Саю. Асами на миг застыла, а потом выдала громкое «Ого!». У тебя еще подруга помимо меня есть? Ну, мы только недавно подружились. Да, это не важно. Неплохо ведь, когда друзей много. Асами закивала и добавила, наоборот, хорошо. Сегодня их смены закончились одновременно, так что они пришли ко мне и болтали в гостиной. Просматривая школьные материалы, Асами разговаривала с Саю, а та наслаждалась общением и старалась не мешать. Когда разговор прервался и Саю ответил на сообщение, выражение на лице было мирным. Она и правда старшеклассница, общающаяся с подругой. И вообще, Гота-сан обменялась контактами Сая в тот день, когда пришла ко мне за объяснениями. После того, как я расстался с Мисимой у станции и вернулся домой, сам не поверил в то, что увидел. «Ах, ты долго!» «С возвращением, Йосида-сан!» Дома меня ждали Гота-сан и Сая. «А, не двигайся! Мы не закончили!» «Но Йосида-сан вернулся!» «Сейчас я куда важнее Йосида-куна!» Они весело болтали в гостиной. К тому же Гота-сан достала косметику и красила Саю. «Что вы делаете?» «А разве не видно? Красимся!» «Зачем?» «Зачем?» Гота-сан бросила на меня взгляд, касаясь губой щеки девушки. «Она ведь такая замечательная девочка! А если научить краситься, станет еще красивее!» «Вот как!» Я как мужчина подумал, что раз она замечательная, то краситься ей ни к чему. Меня происходящее удивило, но еще более удивительным было то, что они мирно общались. Когда я был здесь чуть раньше, Саю была подавленной и относилась с осторожностью к Гота-сан. Но теперь ничего подобного нет, будто они уж давно дружат. Уберу покупки в холодильник. «А, да, спасибо», — подняв пакет из магазина, сказал я, а Саю ответила, направив на меня один только взгляд. Яйца, лук, мисо и купленное для себя пиво я убрал в холодильник и вздохнул. Если подумать, сегодня много всего случилось. Меня нормально извело уже то, что Гота-сан пришла ко мне домой. А потом я еще встретил Мисиму, которая задавала вопросы, на которые я не мог ответить. Конечно, все закончилось хорошо, но когда вернулся и успокоился, накатила усталость. «Йосида-кун?» «Да». Когда Гота-сан позвала, я обернулся. Женщина прекратила красить Саю и, хмыкнув, сказала: «Долго же ты курил?» Ее слова озадачили меня, но, к счастью, Гота-сан на меня не смотрела. «Простите, что так долго. Знакомую встретил». «Ах, вот оно что!» Я сказал, что это была Мисима, и сосредоточенная на макияже женщина не стала углубляться в эту тему. «Так, вроде готова». Удовлетворенно кивнула Гота-сан, положила косметику на стол и полезла в сумку. «Вот, сама посмотри». Она вытащила маленькое зеркальце и протянула Саю. Неуверенно девушка посмотрела в зеркальце и засияла. «О, как изменилась!» «Будто это не я!» «Угу, ты так впечатлена, не зря я старалась!» Саю смотрела в зеркало, а потом, точно вспомнив, подняла голову и посмотрела на меня. «Йосида-сан, как тебе?» «А? До этого я видел лишь ее профиль. Но, увидев лицо, мог сказать, что она и правда выглядела иначе. Обычно слегка мрачная, теперь была яркая и сияющая. Хотя выражение не поменялось, но почему-то она показалась мне такой. Кожа казалась более тонкой и немного привлекательной. Я был смущен таким преображением и отвел взгляд. «Ну, неплохо, наверное». Нормально ответить я не смог. Гота-сан засмеялась. «Не мог похвалить немного лучше?» «Я к такому не привык». В ответ мне женщина захихикала. Саю тоже слегка дрожала от смеха. Слышала, что мужчина, не способный сделать комплимент макияжу девушки, популярным не станет. «Я и не собирался популярным становиться», — слегка раздраженно ответил я. А Саю и Гота-сан заморгали, а потом снова начали смеяться. Похоже, они и правда успели поладить. «Ну, было весело, но мне пора домой», — посмотрев на часы, сказала женщина. Я снова убрал ключи и кошелек в карман и встал. «Я провожу до станции». «Ах, правда? Спасибо». «А, я тоже пойду». Саю поднялась, а я покачал головой, останавливая ее. Уже поздно, ее провожу только я. Но... Саютян. Девушка собиралась настоять, и Гота-сан мягко улыбнулась ей. Если захочешь поговорить, отправь мне сообщение. А сегодня давай здесь и расстанемся. Хорошо. После мягкой просьбы Гота-сан, Саю нехотя кивнула. Так они контактами обменялись, а я личный телефон Гота-сан всего полгода назад узнал. Одолеваемый сложными чувствами, я вышел в коридор. Обув сандалии, я открыл дверь и стал ждать. Я наблюдал, как Гота-сан неспешно обувает туфли на каблуках, а потом покачал головой, когда в голову пришла мысль. Если бы мы были женаты, я бы видел это каждый день. Я заставил себя отвести от нее взгляд и поднял голову, после чего встретился взглядом со стоявшей в гостиной Саю. Она просто так смотрела в мою сторону, а когда взгляды встретились, она лишь пожала плечами. Потом она улыбнулась заготовленной улыбкой и помахала нам рукой. Не зная, как на это ответить, я озадаченно склонил голову. «Что ж, простите за вторжение». Обувшись, Гота-сан встала и повернулась в сторону комнаты. «Ладно, Саютян, еще увидимся». «А, да, еще увидимся». После этих слов Гота-сан вышла в коридор. «Еще увидимся. Нехорошие у меня были предчувствия. То есть она еще хочет увидеться с Саю». В голову закрались мрачные мысли. Я закрыл дверь и повернул ключ. «Хорошая девочка». «Что?» По пути на станцию Гота-сан внезапно заговорила. «Я про Саютян. Очень хорошая девочка». «Да, верно». «Потому ты ее не бросаешь?» «Нет. Ну, не знаю даже». На вопрос Гота-сан я дал невнятный ответ. «Я не оставлю ее, потому что Саю хорошая девочка. Если так спросить, то вряд ли дело в этом. Хотя я и сам толком не знаю, почему взял ее». «Хм». Гота-сан засмеялась. «Здорово ведь?» «Что?» «Нет, ничего». Гота-сан весело улыбнулась и слегка тыкнула меня в плечо. «Не смей ее трогать. Теперь у меня и Саю есть горячая линия». «Не трону». Я нахмурился, а плечи Гота-сан снова задрожали. «И еще». Снова заговорила она, и голос в этот раз отличался. «Присматривай за ней как следует». Я понял, что она была серьезна. Краем глаза она посмотрела на меня, и было понятно, что женщина не шутит. На губах была улыбка, но взгляд серьезный. «Конечно, я так и собирался», – опустив глаза, ответил я. «Будь я не уверен, школьницу бы домой не привел». «Ну да, ты именно такой человек, Йосида-кун. Потому я и сказала». Я посмотрел на говорившую Гота-сан, она посмотрела перед собой. Но сейчас, со слабым огоньком в глазах, ее взгляд был устремлен куда-то вдаль. «Она неуверенная и не понимающая саму себя девочка», – пробормотала она и снова посмотрела на меня. «Не удивлюсь, если из нее внезапно вырвутся эмоции». Я не отводил взгляд от Гота-сан. Не знаю причины, но в ее глазах ощущалась какая-то сила. Ничего не говоря, я смотрел ей в глаза. И вот она улыбнулась и снова посмотрела перед собой. «Ну, что бы ни случилось, ты справишься, Йосида-кун?» «Почему это?» «Не знаешь? На работе даже люди выше по положению зовут тебя Решалой». «А?» «Если положиться на тебя, проблем точно не будет». «И что это значит?» «Поэтому мне все проблемные проекты отдают». Гота-сан улыбнулась и похлопала меня по плечу. «Я тебя поддержу. И на работе, и с Саютян». «Ну, это я с радостью принимаю». Гота-сан говорила, что это вроде извинения за последующие сложные проекты, и снова улыбнулась. «В общем, я рассказал Гота-сан про Саю, и они подружились. Правда, они мне так и не рассказали, о чем в тот день говорили». «Что же случилось, что они подружились?» «Ну, если уж это секрет ото всех, то и мне лезть не стоит». К тому же, Саю улыбалась, набирая сообщение на телефоне. «А сами верно сказала. Не скажу, что много друзей – это хорошо, но и неплохо. И Саю до того, как начала работать, только со мной общалась, а теперь могла поговорить с Асами и Гота-сан». Думая об этом, я поднял взгляд и встретился глазами с Асами. И я слегка удивился. Все же было плохо, что она не очень тепло смотрит на меня. Она пялилась на меня и взгляд отводить не собиралась. Я тоже думал, что пожалею, если сделаю это, потому что, нахмурившись, пялился на нее. «Чего?» «Ничего, просто смотрю». «А, вот как». Вечно пялиться было неловко, так что я прекратил. Взял сигареты с зажигалкой и направился на балкон, когда начал трезвонить телефон Саю. «А, напугал. Звонят?» «Ага, похоже, менеджер. Он слишком уж часто по вечерам звонит. хмыкнула Асами и пожала плечами. «Простите, я выйду». «Давай». Саю посеменила в коридор. Конечно, она и дома могла поговорить, но была слишком уж дисциплинированной. Видя, как дверь закрылась, я взялся за дверь на балкон, чтобы выйти и покурить. «Йосидати!» Вдруг меня окликнула Асами. «О!» «Йосидати, ты правда ничего такого не думаешь о Саю Тяса?» Я нахмурился и вопросительно склонил голову. «Ничего такого. Это какого?» «Нет, ну...» Тут Сами заговорила слегка тише. «Ну это, не смотрит с желанием». «Нет». Сразу же ответил. «Ну же, у Саю Тяса ведь и сяндры что надо». «Ты где таких слов нахваталась?» Понимая, что разговор не закончен, я сел на кровать. «И почему спрашиваешь?» «Нет, ну...» А Сами стала смотреть на стол. Нечасто она начинала подбирать слова. «Каким бы ты хорошим ни был, она милая и красивая, и вы живете под одной крышей. Странно, если похабные мысли вообще не появляются». «Ну...» «А, или ты импотент?» «Разозлюсь». Вздохнув, я покачал головой. «Ну да, Саю, конечно, милая, но меня не возбуждает. Она же еще соплячка». Я вспомнил ее мягкую улыбку. «Скорее хочу, чтобы она естественно улыбалась», сказал я, а Сами открыла рот, а потом рассмеялась. «Эй, чего смеешься?» «А, прости». Ее плечи дрожали, а уголки губ были приподняты, когда она говорила. «Ты просто до глупости добрый». «Это не так». «Так», сказала веселая Сами, а потом внезапно стала серьезной. Сейчас она казалась взрослой. Такое внезапное изменение слегка удивило меня. «Я знаю, что ты добрый, Йосидати. Потому могу спросить?» «О чем?» Я думал о том, что она не из тех, кто с серьезным видом о чем-то просит, но говорить не стал. Я не такой грубый, чтобы вот так портить серьезный разговор. «Просто думаю, ей стоит пока не работать. Как бы, сказать». Асами нахмурился и стала мычать. «Просто есть один неприятный сэмпай». «Неприятный?» «Да, какой-то такой он... Что-то с ним не так». Асами не могла нормально объяснить и мотала головой. «Если расслабишься, он тебя съест». «Чего?» «Ну, как бы сказать. В общем, потаскун он». «Выбирай слова». «Но он отличается от таких людей. Какой-то спокойный». «Не очень понимаю, но такой человек есть у вас на работе?» Сказал я, и Асами кротко кивнула. «В общем, раньше их смены не пересекались. Но на следующей неделе он взял другое расписание. Будет работать с Саю Тяса». «Вот как?» «Я его совсем не знал. Потому не мог судить, насколько важно то, что говорила Асами. Но девушке казалось важным то, что они будут работать в одну смену». «Так что Йосидати?» Смотря прямо на меня, сказала девушка. «Я хочу, чтобы ты присмотрел за Саю Тяса». Ее глаза были направлены прямо на меня. «Выслушай, если что-то случится, и если Саю Тяса попадет в беду, еще перед этим защити ее. А, и конечно, я тоже буду защищать ее на работе». «А?» Я прыснул, а Асами нахмурилась. «Чего?» «Нет, просто подумал, что и ты тоже». Пока я улыбался, Асами ничего не понимала и ждала продолжения. «Очень добрая», сказал я, и девушка покраснела и отвела взгляд. «Это не так». «Переживаешь за Кахая с работы?» «Нет, просто Кахай...» Ее глаза бегали, и тут она тихо заговорила. «Моя подруга». Стараясь не позволить уголкам губ приподняться, я закивал. «Понимаю. Раз ты так говоришь, буду внимательнее». «Спасибо». «И ты сразу говори, если что-то случится». «Поняла». Посмотрев друг другу в глаза, мы кивнули, договорившись, и тут дверь открылась. «Простите, любит менеджер поговорить. Чего это вы?» В прихожую вошла Сай и озадаченно смотрела на нас. Мы оба улыбнулись и замотали головами. «Ничего». «Ничего». Одновременно сказав одно и то же, нам стало смешно, и мы рассмеялись. «А, чего?» Только Саю не смеялась и слегка недовольна, вошла в гостиную. «Как мирно». Я подумал, что Саю и Асами добрые и серьезные детишки. И начал думать о том, что хочу как можно дольше защитить их улыбки. Глава 12. Крах. «Доброе утро. Ах». Когда я вошла в офис, заднего входа света не было. Менеджер и Асами обычно его не выключают. Потому здесь редко темно. Из переносной сумки я достала форму и стала быстро переодеваться. По доске со сменами было понятно, что менеджер работает ночью, а Асами уже на работе. С магазином у оживленной станции так не получится. но здесь вполне справляются трое. Менеджер даже сказал, что 4 человека здесь уже перебор. То есть сегодня я буду работать с человеком, которого увижу впервые. Немного нервничаю. Свет, скорее всего, не горел, потому что тот другой человек его выключил. Приложив палец к доске со сменами, я искала имя сегодняшнего работника. И вот нашла. Ягути Кёэ. А, странное чувство. Странное или скорее знакомое. Где-то я это имя видел или слышала. Может, также зовут какую-то знаменитость? Подумав, я никого такого не вспомнила. Но почему-то ощущение того, что я его знаю, не пропадало. С тревогой я смотрел на доску, и внезапно дверь, ведущая в магазин, открылась. И появилось лицо мужчины. «А, напугала. Значит, ты уже пришла?» «А, да, рада знакомству, я новенькая». Я стала кланяться, посмотрела в глаза мужчине в рабочей форме, собираясь представиться, и потеряла дар речи. «Точно, вспомнила. Это знакомое чувство». Мужчина передо мной тоже несколько раз моргнул глазами, а потом выдал громкое «А». «Миюки-тян? Это же ты, Миюки-тян?» «Нет, это...» «Почему ты здесь? Давно не виделись! Я как раз тебя вспоминал!» «Это... ты ошибаешься!» Он не ошибся. Понимая это, мой голос дрожал. «Я никогда не забываю женщин, с которыми был!» Я покрылась гусиной кожей. «Верно. Ягути Кёэ. Когда я жила в Ибараке, то остановилась у него на несколько дней. Симпатичный, с ярко-каштановыми волосами. Выражение мягкое, будто он пытается казаться добрым. Но я его знаю. Это неприятный человек, который мог ловко встречаться с несколькими женщинами, и которого не хотелось вспоминать. Помню, как я поразилась тому, что он одновременно встречался с 7 женщинами. «А, но среди работников такого имени нет, Миюки-тян?» «Нет, говорю же, я...» «Миюки не настоящее имя. Я им просто представилась, а он запомнил. Но раз я представилась Миюки, назваться настоящим именем уже не могла. Оказавшись в затруднительной ситуации, я смотрела то на пол, то на Ягути-сана. А вот позади него появилась Асами. «Долго тут стоять собрался, Ягути? И ты, Саютяса. Если не пробьешь карточку, то опоздаешь. Что тут у вас вообще?» Сияющими глазами Ягути-сан обратился к зашедшей в офис Асами. «Асами-тян, я ее знаю!» «А? Откуда?» «Это Миюки-тян, она у меня раньше ночевала». «Это...» Я почти крикнула, чтобы Ягути-сан замолчал. Глаза Асами и мужчины округлились. Тело дрожало, сердце бешено билось, дыхание слегка участилось. «Он ошибся! Я Гевара-саю!» Дрожащим голосом сказала я, а Ягути-сан подозрительно склонил голову. «Нет, когда мы в прошлый раз виделись, ты точно была Миюки-тян? Больно!» Ягути-сан не договорил, когда стоявшая рядом Асами беспощадно пнула его в голень. «Я против насилия! И чего так внезапно?» «Саю-тяса сказала же! Или ты совсем дурак?» Холодным тоном сказала девушка и схватила Ягути-сана за плечо. «И ты слишком долго отлыниваешь. Еще немного, и менеджер засчитает это прогулом и уволит». «Эй, я всего лишь хотел немного с новенькой поговорить. Все равно пока время свободное есть». «Заткнись, а ну пошел!» Асами, державшая силой плечо Ягути-сана, вытолкнула его из офиса в магазин, а потом закрыла дверь. Вздохнув, она посмотрела на меня. Во взгляде я прочитала, что это было, и дернулась. «Это... Асами... Ну, я...» «Не знаю, хочу я оправдаться или же сказать правду». Губы двигались, я пыталась разрушить образовавшуюся тишину. Сердце бешено стучало, дыхание сбилось. «Это... Все хорошо?» «А?» Я направила взгляд с пола на Асами. Девушка посмотрела на меня и покачала головой. «Все хорошо, можешь ничего не говорить». Потеряв дар речи, я посмотрел на нее, а серьезная Асами продолжала. «Если захочешь обо всем рассказать, я выслушаю. Но что-то на это не похоже. Ты вся бледная». Девушка подошла, похлопала меня по плечу и указала на складной стул, предлагая сесть. Как она и велела, я села. Асами наклонилась и взяла меня за руку. «Если что-то не хочешь кому-то говорить, то ты и не обязана. А если захочешь мне что-то рассказать, Саютяса, тогда я тебя выслушаю. Хорошо?» «Ага». Я чувствовала, как глаза горят, а в уголках собирались слезы. С тех пор, как переехала в Токио, я много плакала. Видя меня такой, Асами пораженно улыбнулась и еще раз хлопнула по плечу. «Успокойся немного и выходи. Карту я пробью, но только сегодня». «Ага, спасибо». «Ягути я втык дам, так что можешь не переживать и выходить». Улыбаясь, она показала зубы и покинула офис. Когда девушка ушла, слезы, которые кое-как сдерживала, вырвались. Напряжение оставило меня. Почему Ягути-сан здесь? Шанс на то, что я переселюсь куда-то поблизости и к тому же буду работать с ним, чрезвычайно низок. Настолько ужасное воссоединение, что можно подумать, будто он преследует меня. Я сами слышал наш разговор. Она добрая и хорошая девушка. А сами переживала за меня, но, возможно, она поняла из разговора больше, чем я думаю. Ее доброта и забота выручили меня. И ложились тяжким грузом. Сбежав из дома, я впервые подумала, что нашла подругу, с которой смогу говорить на равных, без излишней заботы. Но теперь Асами будет за меня переживать. Как же плохо. А потом слезы прекратились, но холодок и боль в желудке никуда не делись. Я посмотрела на настенные часы. С начала смены прошло уже 10 минут. Асами пробила за меня карту. Некрасиво, что я не работаю, а мне за это платят. Но что теперь сделать с Ягути-саном? И что теперь делать с Асами? И еще... В голове всплыло лицо Йосиде-сана. Должна ли я ему рассказать? В голове было много мыслей, но сейчас надо работать. Я вздохнула поглубже, выдохнула и шлепнула руками себя по щекам. Ладно. Приободрившись, я открыла дверь и вышла в магазин. Спасибо за работу. Осторожнее на обратном пути. Да, спасибо за работу. Удачно еще час поработать, а сами? Дальше легко, так что справлюсь. Пока. Моя смена закончилась. Я посмотрела на пробитую карту, а Асами улыбнулась и помахала мне рукой. Я тоже помахала ей. Девушка кивнула и направилась назад к полкам. Я зашла в офис и вздохнула. Не знаю, что Асами сделала, но когда начала работать, Ягути-сан больше не говорил о моем прошлом. И когда у меня возникли сложности, он объяснял, это надо делать так. Асами тоже, как и всегда, работала и как всегда болтала. Будто забыла, что со мной было. Вообще не касалась этой темы. Говорила и смотрела она на меня, как обычно. Хотя, видя, как я была расстроена после ее добрых слов, оставаться безразличной было просто нельзя. Отношение вполне могло быть слегка неловким. Асами вела себя слишком естественно, что даже казалось ненормальным. И несмотря на то, как начался день, рабочий день закончился без проблем. После такого Ягути-сан уже вряд ли сможет затронуть вопрос прошлого. Он вел себя хорошо, когда помогал мне по работе. Я видела его только дома, потому было как-то странно наблюдать за тем, как он неспешно работает. Возможно, для переживаний нет повода. Я подумала, что все будет хорошо. Размышляя об этом, я переоделась и вышла через черный ход магазина. И когда я открыла дверь, на глаза попался человек, стоящий у телефонного столба. «А, отлично работала!» «Отлично поработал!» У столба Ягути-сан ковырялся в своем смартфоне. «Я тебя ждал!» «Ты что-то хотел?» Еще несколько секунд я была на позитиве, и тут все изменилось. Смена Ягути-сана закончилась 3 часа назад. Все это время он ждал здесь, или же вернулся к моему выходу. Как бы то ни было, ситуация точно нехорошая. Видя мою настороженность, Ягути-сан улыбнулся. «Не пугайся так. Мы ведь уже были очень близки физически. Не говори так. Странно, Миюки-тян, ты вроде из тех, кто не против». После его слов в груди кольнуло. Да, когда была у него дома, я уже привыкла к такому. Я поднабралась опыта и практиковалась, как показать, что мне приятно. Внешне Ягути-сан очень даже ничего. Скорее даже красавчик и фигура отличная. Потому я думала, как хорошо, что мне попался физически невыносимый тип. «Вот я удивился, встретив тебя здесь», – улыбаясь, говорил он. «Сейчас. Ты снова у кого-то остановилась?» Видя, что я не отвечаю, он печально улыбнулся и кивнул. «Понятно. Все еще в бегах? Смело. Это... могу я идти?» «Жестоко. Мы же еще не договорили». «Я и не хочу ни о чем говорить», – ответила я и прошла мимо Ягути-сана. Хотелось как можно скорее сбежать отсюда. Нет, от него. Погоди. Однако Ягути-сан схватил меня за руку. Для худощавого он был довольно силен. Что? Мне интересно, где ты живешь. Что? Переспросила я, а он, мягко улыбаясь, продолжил говорить. Просто хочу зайти в дом, где ты живешь. Там же какой-то мужчина живет, и наверняка никого нет. И зачем тебе это? Я просто зайду. Мы просто поговорим. Все же давно не виделись. Говоря это, Ягути-сан улыбался как ребенок, и мне это казалось жутким. Приводить его было не лучшей идеей. Нет, без разрешения хозяина я никого не приведу. А если спросить у него? Я ничего плохого не сделаю. Ты же знаешь, как ему позвонить?» Ответ Ягути-сана озадачил меня. «Он правда ничего не сделает. Лишь хочет зайти в гости?» «Если так, я не понимала его намерений. Между нами ничего такого не было, что можно было бы вспоминать». Я покачала головой и говорила уверенно. «Все же нет. Я домой. Прошу прощения». Вырвав свою руку, я развернулась. Я быстро стала отдаляться. И тут Ягути-сан довольно громко проговорил позади. С улыбкой он сказал: «Если возьмешь к себе, я не расскажу о твоем прошлом Асами-тян и менеджеру Миюки-тян». Сердце ёкнуло. Он мне угрожал. Это был классический способ, и я понимала, что не стоит вестись на него. Но его слов было достаточно, чтобы я ощутила боль в сердце. «Если не возьму, что ты сделаешь?» — спросила я, а он усмехнулся и пожал плечами. «Сама ведь понимаешь». После его слов я лишилась дара речи. Он расскажет менеджеру о нас и разрушит спокойное место, которое я наконец обрела. Возможно, Асами начнет презирать меня, если узнает, что я отдавала свое тело незнакомым мужчинам. А менеджер, если узнает, кто я, может просто передать полиции. И полиция, конечно же, будет беспокоить Йосиду-сана. А этого я не хочу. Он и так сделал много, за что я не могу ему отплатить, и не хочу отвечать злом на добро. Я сжала кулак, и чтобы сдержать волнение, в желудке глубоко вздохнула. «Ты правда просто зайдешь в гости?» — сказала я, и лицо Ягути-сана засияло, как у ребенка. Он закивал. «Правда-правда, просто поболтаем». «Тогда я сообщу хозяину». «Конечно, я его не побеспокою. Уйду до того, как он придет». Говоря это, Ягути-сан посмотрел на экран своего телефона. Проверял, сколько времени. «Тогда ненадолго». «Правда? Ура!» «Но обязательно сдержи обещание». «Конечно, конечно же». Ягути-сан радостно улыбался. Такая невинная улыбка могла показаться милой, но она мне казалась безумной и вообще недоброй. Достав телефон, я запустила мессенджер. Открыв чат с Йосидой-саном, я стала набирать сообщение, и меня смутил текст. Как написать так, чтобы он не переживал? Сразу же в голову пришло: я приведу домой Асами, но это была ложь. Раз собиралась врать, то можно было бы вообще не писать. Тогда правильнее будет написать «сэмпай с работы». Ломая голову, я набирала текст. «Я пригласила домой сэмпая с работы. Он уйдет до твоего прихода. Хоть и предупредила, не переживай». В итоге я отправила вот такое сообщение. Йосида-сан может начать переживать из-за того, что я ему написала. Потому я и писала так, чтобы он беспокоился как можно меньше. Вздохнув, я убрала телефон в наплечную сумку и повернулась к Ягути-сану. «Написала. Идем». «О, быстро ты! Я уже в предвкушении!» Он оторвался от телефонного столба и короткими шажками приблизился ко мне. «Возьмемся за руки?» «Нет». Он был в приподнятом настроении, а меня одолевали неприятные чувства, пока я шла домой.